снежной вехе. Простое дело снег к низу уминать, ногами топчи и все тут. Я вот кверху снег уминаю. Делаю это ковды снег подходящий, да ковды в крайность запонадобится. Вот дали мне наряд дорогу вышить, а мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо. Ветра не было, снег валился степенно, раздумчиво, без спешности, как на паденщины работал. Я стал на место, куда веха надобно, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на 15 выстал столб. Я в сторону поддался, столб на месте остался. Я на другое место, и там столб снежной головой намял. И каким часом, али минутошно более, я всю дорогу обвешал. Столбы лопатой приравнял, да два про запас припас. Перед самой потеменью солнышко глянуло. И так малиново ярко осветило мои столбы вехи. Я сбоку да скоком водой плеснул, свет солнечно-малиновый в столбы и вмерзнул. Уж ночь настала, темень пала, спать давным-давно пора, а народ все живет, все на свет малиновый любуется, по дороге мимо ярких вех себе погуливает. Старухи набежали девок домой гнать. «Подите, девки, домой, спать валитесь, утром рано разбудим. Не праздник всяко сегодня, не время для гулянки». А как увидали старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись, а при малиновом сиянии все старухи, как маковые цветы, расцвели, и такие ли приятственны сделались. Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчатые, и с гунушками да утушками поплыли по дороге. Да ты ли знаешь, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки бантиком с маленькой улыбочкой. К старухам старики пристали и песни завели. Так и песни звонче слышны, и песни зацвели. А девки все как алые розаны. Это по зимней-то дороге сад пошел. Цветики, красные маки да алые розаны, а песни, как широки огнистые ленты, тихими молниями полетели далеко вокруг, сами светят, звенят и летят, летят над лесами, над полями, в самую дальнюю даль. Вот и утро стало, свет дневной в полную силу взошел. Мои столбы вехи уже не светят, только сами светятся, с светлым днем не спорится. Время стало по домам идти, за каждодневную работу приматься. Все в черед стали, и всяк ко мне подходил с благодарением и поклон отвешивал с почтением и за работу мою, и за свет солнечный, что я к ночи припас. Девки да бабы в согласии за руки взялись, вереницей до уймы, да по всей уйме растянулись. Вся дорога расцвела. Проезжие мужики увидали, от удивления да от умиления шапки сняли. «Ах!» — сказали, и до полдень так и стояли. После одели шапки на бекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и за нашими девками да за бабами вслед. Мы им поучительный разговор сделали. «На чужой каравай рта не разевай!» Проезжий разговор по-хорошему обернули. А ежели мы сватов зашлем? Мы ответили, девок не неволим, на сердце запрету не кладем, а худой жених хорошему дорогу показывает. В ту зиму сваты да свати к нам со всех сторон наезжали. Всякой деревне лестно было с уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели выбирали. Нас с женой на свадьбы первоочередно звали. И самыми лучшими гостями величали. Ну, ладно, кто-то первое утро, как все по домам да на работу разошлись, я запасные столбы к дому прикатил, да попереду по углам и поставил прям окон. С вечера в сумерок да до утрешнего света. У нас во всем доме светлехонько, и по всей уйме свет. Прямо нашего дому народ на гулянку собирался, песни пели да пляски вели. Так и говорили: пойдем к Малинину дому в малиновом свету гулять. Днем столбы не гасли, а светили про себя, как камни-самоцветы, а с вечера полным светом возьмутся. У меня каждый день гости и вверху, и внизу, и свои уёмские, и городские наезжи. Моя жена первые дни с ног сбилась, стряпала, пекла, варила да жарила. Моя жена у нас на уйме первой хозяйкой живет. Слыхал, поди, стару говору: худа каша до порогу, хороша до задворья. А моя жена кашу сварит, да за полье идешь, и сыто не выпадешь. Наши уемские народ совестливый. Раза два мы их угощали, а потом со своим стали приходить. Водки не пили, ругань бросили. Сидим по-хорошему, разговариваем, али песни поем. Случится молчать, то молчим ласково, с улыбкой. Городские с собой всякой съедобности корзины привозили. Мы с женой только самовары ставили. Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторапливались. Кака хош некрасиво, во что хош одета, как малиновым светом осветит, и с лица кажет распрекрасно, и одежды разнарядно. Да так, что из-под руки посмотреть, из-за реки в гости звали, рукава обрывали. Говорят, куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хошь обнов, все мало. В ту зиму одели-таки девок малиновым светом. Матери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили. Наши девки наряднее всех низовских богатеек были.